В этой семье понимали, что именно требовалось Александру и Чезаре, а потому за освобождение кардинала был предложен огромный выкуп. За судьбу Джоанна Батиста переживала его любовница. Случилось так, что эта женщина обладала жемчужиной, о несметной стоимости которой знала вся Италия. Свое сокровище она решила отдать за жизнь любовника. Принимая в себя эту красивую женщину, Александр был, как всегда, галантен. «Я завидую кардиналу», — сказал он, — «ему принадлежат ваши чувства, а вы владеете уникальной жемчужиной. Ведь вам известна ее стоимость. Верните мне его, и она будет ваша». «Никогда не умел отказывать хорошеньким женщинам», — ответил папа. Узнав об отцовском поступке, Чезаре рассвирепел. Его громовой голос был слышен даже за дверями папских апартаментов. «Он же всем расскажет о том, как его пытали. Опять пойдут слухи. От него нужно было избавиться». Александр спокойно улыбался. «Порой мне кажется, что ты не понимаешь своего отца», — пробормотал он. «Я превосходно понимаю вас», — бушевал Чезаре. «Стоит вам услышать какую-нибудь просьбу из уст симпатичной женщины, и вы уже на все согласны. Мы завладели жемчужиной, не забывай об этом. Мы могли бы получить и жемчужину, и его жизнь». Папа удовлетворенно хмыкнул. «Вижу, мы с тобой мыслим одинаково. Эта очаровательная женщина должна была получить своего любовника. Я дал ей слово. Но к тому времени он уже выпил вина из кубка, который поднесли ему в знак примирения с семьей Борджи. Я ведь не обещал, что она увидит его живым. Итак, мы завладели бесценной жемчужиной, а нашей юной подруге достанется труп кардинала». Вскоре после этого были убиты другие члены той же семьи — Паоло Орсини и герцог Гравинский. Оба пользовались благосклонностью короля Франции, и Луи пришел в ярость, когда узнал об их гибели. Он написал папе гневное письмо и потребовал положить конец убийствам его друзей. Волю французского монарха Александр оставил без внимания. В августе внезапно умер кардинал Джованни Борджи. Он слыл богатым человеком, а после смерти его состояние оказалось даже более внушительным, чем предполагалось. Папа и Чезаре не могли не обрадоваться доставшемуся им наследству. Через несколько дней после его кончины Чезаре и Александр получили приглашение на ужин, который должен был состояться на загородной вилле кардинала Адриано Кастелли де Корнетто. Корнетто недаром считался одним из самых богатых кардиналов Александра IV. Его дворец в Борго-Нуово строил знаменитый архитектор Браманте. Достопримечательность этого дворца он и хотел показать гостям перед тем, как вместе с ними поехать на виллу. Отец и сын Борджи с удовольствием приняли его приглашение. Они вынашивали свои планы на этот вечер. У Чезаре были свои люди во всех важных домах Рима, в том числе и среди прислуги кардинала. Он приказал подсыпать порцию кантарелла в вино Адриано де Корнетто. Не самую большую дозу, половину обычной. Кардинал должен был умереть через несколько дней после застолья. В Борго-Нуово они выехали вместе. Кардинал встретил их у входа в свой недостроенный дворец. «Своим приездом вы оказали мне огромную честь, ваше святейшество», — сказал Адриан. «Проходите, я покажу вам новое творение нашего великого зодчего». Чезаре оглядел фасад дворца и ухмыльнулся. Браманте потрудился на славу и, вне всяких сомнений, закончит начатую работу. Вот только принадлежать она будет не Корнетто, а семье Борджи. Они обошли весь дворец и заглянули внутрь, где не могли не восхититься удобством и великолепной отделкой помещений. Александр и Чезаре проявляли интерес ко всем подробностям планировки здания. «Ну, — наконец сказал кардинал, — теперь поедем на мою виллу». Осмотр недостроенного дворца утомительное занятие, тем более на такой жаре. «Признаться, я бы не отказался от кубка доброго вина», — вздохнул папа. Через полчаса они прискакали на виллу, где уже был накрыт стол для гостей. «Утолим-ка сначала жажду», — воскликнул Корнетто. Тотчас принесли вина. Вино было превосходное, выдержанное из лучших виноградников Требии. Александр залпом осушил кубок и попросил налить еще. Чезаре только пригубил, а остальные сделали поглотку и принялись обсуждать предстоящий ужин. За столом Александр смеялся громче всех. Чезаре благодушно улыбался. Корнетто был доволен, но не подавал виду. Кардинал знал, чью зависть могли вызвать его обширные владения. Вот почему он сделал все возможное, чтобы спасти от смерти себя и своих близких. Его слуги веры и правды служили ему. Яд, который Борджи намеревались подсыпать в его кубок, они принесли своему хозяину и предложили добавить вино Чезаре и Александра. Однако кардинал решил, что небольшая порция смертельного порошка должна достаться каждому его гостю. В таком случае всем предстояло на следующий день почувствовать слабое или даже довольно сильное недомогание, и смерть отца и сына Борджа можно было бы объяснить каким-нибудь заразным заболеванием, подхваченным в жаркую летнюю пору, когда грязные римские улицы распространяли немало опасных инфекций. Впрочем, если бы даже кто-то и заподозрил истинную причину гибели двух виднейших членов семьи Борджа, многие подумали бы, что произошло досадное недоразумение, и вино, предназначавшееся кардиналу, по ошибке попало в кубки папы и его сына. Корнетто ожидал действия яда, но Александр, выпивший два кубка с отравленным вином и не сделавший ни глотка воды, был по-прежнему оживлен и весел. Своими разговорами он развлекал всю компанию, а когда вместе с Чезаре покинул виллу, то и тогда не проявлял ни малейших признаков недомогания. Весь следующий день, 11 августа, кардинал тщетно ждал известия о смерти папы. Под вечер он не выдержал и отправился навестить Александра. Тот был, как всегда, радушен и обходителен. «Верно ли, — размышлял Корнетто, — что Борджи наделены какими-то сверхъестественными силами? В самом ли деле они связаны с дьяволом?» Утром 13 августа папа проснулся раньше обычного и не сразу смог вспомнить, где находится. Он попытался привстать, но страшная боль в животе повалила его обратно на подушки. Александр позвал слуг, и те тотчас бежали в спальню. «Ваше свя...» — начал один из них и осекся, уставившись на него. Александр хотел спросить, почему они с таким странным видом смотрят на своего хозяина, однако слова едва давались ему. «Помогите, помогите мне встать!» — прохрипел он. Но когда они попробовали помочь, Александр со стоном упал на кровать и несколько минут лежал, тяжело дыша, обливаясь потом. Боль была так невыносима, что он не мог думать ни о чем другом. Наконец, как и в прежние критические моменты жизни, ему удалось собрать всю свою недюжинную волю. До крови кусая губы, он боролся с болью и заставлял себе помнить, кем он был. Несокрушимым Александром IV, тем самым Александром, который подмял под себя священную коллегию и единолично правил всей католической церковью, тем, чей сын должен был править всем миром. И так велики были его жизненные силы, что Александр все-таки победил боль. Его мысли прояснились, он вспомнил прошедшие дни и сказал себе: «Меня отравили». Он не забыл улыбающееся лицо Адриана де Корнетто, предложившего ему утолить жажду после осмотра дворца. Не забыл и того слугу, который подал ему два кубка вина из отборного красного винограда. Произошло ли это по ошибке? Может быть, слуга перепутал кубки? Или та ошибка была умышленной? Ах, какая разница! Если имел место любой из этих двух случаев, он обречен.